Пройдя через гостиную, Якоб остановился у дверей, ведущих в спальню князя. Сурово глянул на молодого Януша, маявшегося у входа, мотнул головой. Охранник с заметным облегчением скользнул в сторону и направился к выходу из номера. Якоб нервно подергал пальцем тугой ворот белоснежной рубашки. Он был явно маловат для его мощной жилистой шеи. Якоб знал, что выглядит тупым громилой с покатым низким лбом и маленькими глазами. Ему не раз об этом говорили. В этом была особая прелесть — удивлять тех, кто считал, что советник князя Скадарского способен головой лишь стены пробивать. Потом, конечно, они понимали, что тот, кто продержался рядом с наследником семьи Скадарских больше десятка лет, должен быть сообразительнее обычного громилы. А может быть и поумнее их самих, тех, кто судил о других исключительно по внешности. Гением Якоб никогда не был, но между ним и простым уличным боевиком лежала огромная пропасть, наполненная житейским опытом, позволившим крепкому пареньку проявить свою природную сообразительность. И сейчас этот самый опыт подсказывал Якобу, что их операция на всех парах катится под откос, постепенно набирая ход. Все пошло не так с самого начала. С первых же шагов вся эта возня с легендарным охотником была ошибкой. Слишком много сил и внимания было потрачено на организацию поисков, слежку и попытку устранения. Ведь все пошло прахом, силы растрачены, время упущено. А можно было рубить напрямик, как обычно, не отвлекаясь на такую ерунду. Откашлившись, Якоб вежливо постучал в белые резные двери. Неторопливо, уверенно, размашисто, словно ставя подпись на крупном чеке. Не дождавшись резкого ответа, он снова потянул пальцем ворот рубахи и вошел. В комнате было темно. В дальнем углу виднелась огромная кровать, но все внимание сразу приковывало огромное во всю стену окно. Шторы были распахнуты, и окно выглядело светлым пятном из-за уличного освещения, которое, казалось, в этом городе не гасили в принципе. На его фоне чернел высокий силуэт князя, напоминавший картинку, вырезанную из бумаги. Новак стоял, скрестив руки на груди, и молча смотрел в окно, на зеленые кроны деревьев, подсвеченные снизу тусклыми желтыми фонарями. Сделав пару шагов к князю, Якоб тихонько кашлянул. «Ну?» — спросил Новак, не оборачиваясь. «Пусто», — отозвался Якоб. «Они были там. Но когда мы приехали, в здании остались только лужи крови. Бой?» Судя по следам, это была операция по захвату. Очень грязная, сумбурная, чудовищно дилетантская. И кто победил? Якоб снова потрогал пальцем воротник. Он знал, к чему клонит князь, но порадовать хозяина было нечем. «Нападающие», — тихо произнес он, — «они увезли пленных». «Вот как?» Князь резко обернулся и пронзил своего помощника яростным взглядом. Свет уличных фонарей отразился в его зрачках, и на секунду показалось, что глубоко запавшие глаза Скадарского светятся сами по себе. «Они забрали жнеца?» — спросил он. «Судя по поступившей информации, нет», — осторожно ответил Якоб. «Это сейчас проверяется. Но, видимо, жнец успел покинуть здание до того, как начался штурм». «Жнец ушел», — искренне удивился Новак. «Как любопытно. Я предполагал, что он примет более активное участие в действиях». Информатор сообщил, что там был тяжело раненый. Во время штурма он куда-то делся. Полагаю, это и был охотник. «Жнец», — резко поправил его князь. «Хотя, если судить по его поступку, то, возможно, наш рецепт подействовал. Вероятно, его оболочка сильно пострадала, и он более нефункционален. Хотя, надо признаться, я рассчитывал на большее». «Это всего лишь дневник полувековой давности», — буркнул Якоб и, спохватившись, добавил. «Всегда были некоторые сомнения в этом методе, ваша светлость». «Верно», — процедил Новак. «Но я прекрасно помню все твои сомнения и возражения». «Жнецы — это легенда», — осторожно отозвался Якоб. «О них известно слишком мало». «Тебе», — отрезал Скадарский, — «но не нашей семье. Не забывайся, Якоб». «Ваша светлость», — советник отступил на шаг, склонив голову. «Оставь», — бросил князь, отворачиваясь к окну. «Продолжай доклад». «Мы пустили ищеек по следам», — послушно произнес Якоб. «Судя по всему, налет осуществила группа, состоявшая из вампиров, оборотней и людей. Вероятно, это был отряд Строева. Сейчас эта информация проверяется». «Сводит личные счеты», — князь вздохнул. «Это было совершенно очевидно. Жнеца, конечно, никто не видел после боя». «Он исчез», — Якоб замялся. «Известные нам группировки не оказывали ему поддержки. Мы не знаем, куда он направился. Сейчас десяток моих людей осторожно опрашивают потенциальных свидетелей, но пока пусто». «Нам нужно его найти», — совершенно спокойно сказал князь, «и устранить эту проблему раз и навсегда». «Он, судя по всему, ранен», — отозвался Якоб, — «избегает активных действий. Быть может...» «Нет», — отрезал Новак. «Ты не понимаешь? Это ключевой персонаж, гвоздь, на котором держится все здание. Только он потенциально может представлять опасность для нашей операции». «Один человек», — пробормотал Якоб. «Не человек», — резко возразил князь, — «жнец, привязанный к этой географической точке». «Если это и правда жнец, то ему должно быть наплевать на все местные разборки», — буркнул Якоб. «Ведь по легенде, жнецы приходят только к тем существам, которые слишком долго задержались в нашем мире. Он не должен охотиться за нами». «Не зарекайся, Якоб», — мягко произнес князь. «В дело вступили значительные силы. Моя семья имеет долгую историю отношений со жнецами. Моим предкам уже доводилось привлечь внимание подобного существа своими экспериментами». Насторожившись, Якоб подался вперед. Он долго служил с Кадарским, но этой истории еще не слышал. «Некоторые способности нашего рода дают значительные преимущества перед местными простаками», — медленно произнес князь. «Но при наличии болтающегося поблизости жнеца, эти преимущества могут обернуться недостатками». «Могут?» — с нажимом переспросил Якоб. «Вполне», — отозвался князь. «Я не хочу получить внезапный сокрушающий удар в спину из темноты». Неожиданно, вопреки всем рассуждениям, планам, наперекор логике и в самый неподходящий момент. Удар, который невероятно сложно отразить, даже если заранее знаешь о нем. «Не такой уж неожиданный, раз о нем известно», — тихо произнес Якоб. «Да неужели?» — воскликнул князь. «Где жнец, который должен валяться на тротуаре, пуская слюни?» «Неизвестно. Он сильно ранен. Уничтожен или полностью функционален? Неизвестно. Он восстановится? Если да, как быстро? Что он предпримет? Так что же тебе по-настоящему известно, а, Якоб?» «Я распоряжусь усилить охрану», — быстро произнес советник, отступая на шаг в темноту, наполнявшую комнату. «Возможно, не трудись», — спокойно ответил Скадарский. «Все ресурсы нужно бросить на поиск. Нет». «Не так, подожди». Отвернувшись от окна, князь сделал пару шагов к стене, вернулся обратно, небрежно помахивая рукой, словно дирижируя невидимым оркестром. «Нет», — внезапно сказал он, — «тактику нужно менять. Мы все время опаздываем на несколько шагов. Пора прекращать играть в догонялки. Эти глупые кошки-мышки отнимают слишком много сил и связывают наши ресурсы. Якоб?» «Тут», — мгновенно откликнулся советник, с облегчением следивший за рассуждениями хозяина. «Что у нас с опорными точками? Мы развернули зоны проекции силы?» «В настоящий момент мы полностью контролируем три намеченных объекта», — отрапортовал Якоб. «Готов усиленный штаб, сейчас формируется новая охрана». «Мы можем начать перевод нашего персонала?» — напрямую спросил Новак. «Есть места для размещения?» «Так точно», — отозвался советник. «Мы можем перебросить сюда собственные силы, равные первому отряду. Но их использование в конфликтах демаскирует наше присутствие. Я все же рекомендовал бы использовать местные ресурсы». «Мы опаздываем», — резко сказал князь. «Увязли в этой проклятой трясине». Якоб лишь вскинул брови, усилием воли сдержав банальное, а я предупреждал, вертящееся на языке. «Почему тут так трудно работать?» — спросил Скадарский. — Все наши действия не встречают серьезного сопротивления, но вязнут в каком-то липком вареве. У меня такое чувство, что мы идем по болоту, проваливаясь то по пояс, то по самую маковку. Якоб? «Мы, похоже, не учли в стратегии местный фактор», — тихо отозвался Якоб. «Деньги здесь играют важную роль. Здесь все покупается и продается. Но личные связи намного сильнее. Многие вещи делаются тут только по знакомству, в качестве одолжения. Этим товаром расплачиваются по счетам». «Отец предупреждал меня», — Новак нахмурился. «Мне казалось, что здесь все изменилось. В конце концов, со стороны все выглядело именно так». «А внутри ничего не поменялось», — буркнул Якоб. «Вы можете купить шефа разведки противника, но его подчиненный шепнет пару слов человеку из другой организации, потому что тот когда-то устроил его сестру на хорошую работу. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «То, что наши информационные источники крайне ненадежны», — мрачно произнес Новак. «Мы опаздываем на несколько шагов, не успеваем охватить взглядом всю картину полностью, потому что не контролируем распространение информации. Мы привлекли слишком много местного персонала, Якоб, а они все по уши увязли в балансе одолжений друг другу. Мы не можем рассчитывать на них». «Поэтому вы и собираетесь перебросить сюда наш персонал?» — спросил советник. «Несмотря на мои возражения?» «Именно», — отозвался князь. «Нам нужны силы, на которые мы можем опереться. И еще пара сюрпризов. Мы способны сейчас принять 20 людей с полной выкладкой и постоянным размещением?» «До 30», — отозвался Якоб. «На следующей неделе мы сможем обустроить еще одну законспирированную и подготовленную точку. Тогда можно будет и до 50». «Вызывай свой второй и третий отряды», — отозвался князь, сжимая кулаки. «Раз мы укрепили свои позиции, значит, пора усилить нажим. Пора смести мелочи, показать зубы, Якоб. Раз они не хотят работать за деньги, пусть работают за страх. И еще». «Да, ваша светлость. Подготовь операционный информационный центр с доступом к сетям и большим данным. Я собираюсь вызвать аналитиков отца. Хотя бы тех, кто не занят текущими делами семьи». «Но они могут работать удаленно», — начал Якоб, но, встретив яростный взгляд князя, умолк. «Иди и сделай», — неожиданно мягко сказал Скадарский. «Просто иди и сделай. Отзови людей, ищущих жнеца. Пусть работают по другим направлениям. Я сам займусь поиском. Настала пора попробовать что-то новое. Пусть за нас поработают другие, те, которые в этом тоже заинтересованы. Нам нужно будет раскинуть паутину и ждать». Якоб коротко поклонился и попятился. Он точно знал, что разговор закончен. Князь, возможно, еще выдаст пару фраз, разговаривая сам с собой, и страшно удивится, если обнаружит советника, подслушивающего такую личную беседу. Выскользнув в гостиную, Якоб прикрыл за собой белые двери и с облегчением вздохнул. Вскинув руку, он расстегнул ворот рубашки, пообещав себе, что уж на этот раз не забудет заказать десяток новых, более подходящих по размеру. Потом поманил пальцем охранника и мотнул головой, приказывая снова заступить на свой пост. И лишь потом, набычившись и перебирая в уме все поручения, выданные хозяином, широким шагом двинулся к двери, ведущей в коридор.